как валютный иностранец, она должна была платить за номер в гостинице чудовищные цены. А о том, чтобы переспать ночь нелегально валетом с сестрой или племянницей, и слышать не желала. Вот почему так важно было заранее договориться со знакомыми руководителями учреждений и предприятий о возможности воспользоваться, с их любезного согласия, находящимися в их распоряжении служебными гостиницами или просто отдельными комнатами для командировочных. В связи с вышеизложенным, передо мной вырисовывалась перспектива поездки как минимум в двух направлениях одновременно с 6 пассажирами в машине, вмещающей только 5 человек, включая и меня, водителя. Я решительно потребовала ясности. Попытка внести ясность длилась полдня. Стоило всем немало нервов, и неизвестно, чем бы закончилось, если бы, как говорит пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Принять решение заставило состояние здоровья мамули. Решено было сначала ехать к морю. Там ей не придется взбираться на горы, там она укрепит здоровье. А оттуда, кружным путем, двинем на юг. Решив первую проблему, мы тем самым решили и вторую. На море не было необходимости в отце, и мы договорились встретиться с ним, когда поедем на юг. Встретимся у кузины Лильки в Чешине, откуда тетя Ядя на поезде вернется в Варшаву, а отец займет ее место в машине и примется осуществлять свою нелегкую миссию по обеспечению ночлега куча баб в самый сезон. Что уж он собирается говорить своим приятелям-директорам, не знаю. «А вам станет удобнее», — вздохнула тетя Ядя. «Правда, я тут сбросила 2 кило. Но Янык все равно худее меня». Люцину беспокоило, как Лилька выдержит наше нашествие. «Прекрасно выдержит», — успокоила ее мамуля. «Детей она отправляет в лагерь, квартира будет пустой». «А мы не могли бы ездить не только по шоссе?» — вдруг спросила Тереза. «Всю жизнь я езжу по автострадам, и почему-то никогда нельзя свернуть в сторону. Эти автострады у меня уже в печенках сидят. Но тут у вас найдутся, наверное, какие-нибудь второстепенные дороги, сельские, не асфальтированные». «Ты в самом деле считаешь, что у нас тут сплошные автострады?» — удивилась Люцина. «Нет, ты серьезно так думаешь?» «Ради бога, сколько угодно», — ответила я одновременно с Люциной. «Можем ездить по грунтовым дорогам и вообще по бездорожью. Возможности у нас большие. А только вот если дождь, придется одной из вас идти перед машиной, проверяя глубину луж». «Да нет, я не требую чересчур много. Дорога какая-никакая должна быть», — оправдывалась Тереза. «Ну, полевые дороги тебя устроят, проселки». И вот настал день отъезда. В 8:30 мы собрались выехать, но в последний момент снова пришлось менять планы. Оказалось, начинать от Лэбы нельзя. Начинать надо с Опота, а точнее с Оливы. Отец малость перепутал и заказал нам комнату у знакомого директора шоколадной фабрики «Балтика». Войдя в квартиру родителей, я застала скандал в самом разгаре. «Ну на кой черт нам комната в Балтике?» — кипятилась Люцина. «Ведь в Сопоте у меня подруга, владелица пансионата. Я могла заказать у нее хоть целый этаж». «И вообще, какого черта нам дался этот Сопот?» — вторила ей Тереза. «В Сопоте я была». «Нельзя проехать прямо в Лэбу? Обязательно через Сопот?» «И чего ты вмешиваешься, когда тебя не просят?» — шипела на отца мамуля. — Твое дело обеспечивать ночлеги в Силезии, а не на море. На море действует Люцина. Это ее дело. Зачем мешаешь? Отец твердо стоял на своем. — Мне велели заказывать там, где есть кондитерские фабрики. Я ведь не глухой. Слышал, как вы уговаривались ехать к морю. Вот я и постарался для вас. — Еще бы. Конечно же, мы говорили о море. Потому как туда едем, но ночлегами у моря занимается Люцина. Твое дело Силезия. Вот я и занялся. Смотри, у меня все записано на бумажке. Сначала море. Это первый этап.